Мир, каким я его застал, утвердился в нынешнем кальвинизме. Вещи для него такие, как они есть. Но, задавая вопросы, я понял, что доказательств нет. Все повторяется просто потому, что повторяется. Для меня же от этого повторения все стало скучнее, а не разумней. Скажем, если бы я увидел на улице странный нос, я бы счел это случайностью. Но если бы я увидел еще 6 таких носов, я бы решил, что это какое-нибудь местное тайное общество. Один слон с хоботом странен. Все слоны с хоботами — это уже заговор. Я говорю только о впечатлении тайном и прямом. Повторения в природе иногда казались назойливыми, так твердит одно и то же рассерженный учитель. Трава махала мне всеми пальцами, звезды столпились, требуя, чтобы их поняли. Солнце хотело, чтобы я увидел его, если оно взойдет, 1000 раз. Повторения во Вселенной стали сводящим с ума заклинанием, и я начал понимать, в чем дело. Весь материализм, который ныне владеет умами, основан на одном ложном предположении. Считают, что повторения свойственны мертвой материи, механизму. Люди полагают, что одушевленная Вселенная должна меняться, живое солнце пуститься в пляс. Это не так даже на житейском уровне. В повседневность разнообразие вносит не жизнь, а смерть, скука, утрата сил, упадок воли. Человек движется иначе, когда устанет или что-то у него не ладится. Он сядет в омнибус, потому что ему надоело идти, пойдет, потому что ему надоело сидеть. Но если бы ему хватало жизни и радости, чтобы вечно ездить в Ислингтон, он и ездил бы туда так же постоянно, как Темза течет в Ширнес. Стремительность и восторг его жизни были бы неизменны, как смерть. Солнце встает каждое утро, а я нет. Но такое разнообразие вызвано не моей активностью, а моей ленью. Может быть и так, что солнце охотно встает каждый день, ибо ему это не в тягость. Обычность, рутина восходов основана на избытке, а не на недостатке жизни. Так дети повторяют все снова и снова особо приятную им шутку или игру. Малыш ритмично топочет от избытка, а не от недостатка сил. Дети полны сил, они свободны, они крепки духом, потому им и хочется, чтобы все повторялось. Они твердят «еще», и взрослые слушаются, пока не падают от усталости, ведь взрослые недостаточно сильны для однообразия. А вот Бог, наверное, достаточно силен. Наверное, он каждое утро говорит «еще» солнцу и каждый вечер месяцу. Быть может, не сухая необходимость создала все маргаритки одинаковыми. Быть может, Бог создал каждую отдельно и ни разу не устал. Бог ненасытен, как ребенок, ибо мы грешили и состарились, и Отец наш моложе нас. Повторение в природе не рутина, это вызов на бис. Небеса крикнут бис птице, которая снесла яйцо. Если человек зачинает и рождает ребенка, а не мышонка, не лягушку, не чудовище, то дело вовсе не в том, что мы обречены размножаться без цели и смысла. Возможно, наше крохотное действо тронуло богов. Они восторгаются в звездном театре и в конце каждой нашей драмы вновь и вновь вызывают нас на сцену. Все повторяется миллионы лет, ибо они так решили, и может прекратиться в любой миг. Поколение сменяет поколение, но любой из нас может оказаться последним. Таким было мое первое убеждение, родившееся, когда мои детские чувства столкнулись на всем скаку с современными верованиями. Я всегда чувствовал, что все на свете чудо, ибо все чудесно. Тогда я понял, что все чудо в более строгом смысле слова. Все снова и снова вызывает некая воля. Короче, я всегда чувствовал, что в мире есть волшебство. Теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение, всегда присутствовавшее подсознательно. У мира есть цель, а раз есть цель, есть личность. Мир всегда казался мне сказкой, а где сказка, там и рассказчик. Но современная мысль пошла вразрез и с другим моим ощущением. Как и все люди прежде, я ощущал, что необходимы строгие границы и условия. Теперь же говорили только о расширении и развитии. Герберт Спенсер страшно обиделся бы, назови его кто-нибудь империалистом. Очень жаль, что никто этого не сделал. Спенсер утверждал, что сами размеры космоса указывают, что он никак не мог быть создан во имя замысла, предусматривающего такую малость, как человек. Ведь он империалист самого последнего разбора. Он распространял презренное учение, будто величина Солнечной системы должна подавить духовные силы человека. Но почему человек должен поступиться своим достоинством перед Вселенной, а не, скажем, перед китом? Если величина доказывает, что человек не образ Божий, кит будет образом Божьим, бесформенным и расплывчатым, словно создал его импрессионист. Глупо отрицать, что человек мал перед космосом, он мал по сравнению с любым деревом, но Герберт Спенсер, как твердолобый империалист, утверждает, что мы захвачены и поглощены Вселенной. Он говорит о людях и их идеалах как самый наглый поборник империи, об ирландцах и их идеалах. Для него человечество – малая нация. Его дурное влияние отразилось даже на самых достойных и талантливых фантастах, особенно это заметно в ранних романах Уэллса. Многие моралисты преувеличивали земное зло. Уэллс и его школа обнаружили зло в небесах. Мы поднимаем глаза к звездам и ждем, что оттуда придет гибель. Но то, о чем я упоминал в предыдущей главе, еще хуже, чем все это. Мы видели, что материалист, подобно сумасшедшему, заперт в тюрьму одной идеи. Он ободряет себя, твердя, что тюрьма его очень велика, но размеры этой научной вселенной не приносят ни новизны, ни облегчения. Космос бесконечен, но в самом причудливом созвездии нет ничего интересного, вроде милосердия или свободы воли. Величина и бесконечность космоса ничего не добавляют к его тайне. Попробуйте развеселить каторжника, чья тюрьма занимает полграфства. Страж будет вести его и вести по тусклым каменным коридорам, лишенным всего человеческого. Так и наши расширители космоса не дадут нам ничего нового, кроме тусклых солнц и все новых закоулков, где нет божеств. В стране фей был подлинный закон, закон, который можно нарушать, ибо по определению закон — это то, что нарушить можно. Механизм космической тюрьмы сломать невозможно. Мы сами всего-навсего часть его. Мы или не способны ничего сделать, или обречены делать то, что делаем. Мистическое условие отброшено. Нет ни воли, чтобы соблюсти закон, ни озорства, чтобы его нарушить. Такая вселенная лишена дерзости, стремительности, неожиданности, всех счастливых обретений поэтического мира. Современная вселенная на самом деле империя, она обширна, но не свободна. Можно переходить из одной залы без окон в другую, можно обойти всю Вавилонскую башню, и нигде не попадется окошко, не ворвется свежий ветер. Жуткие параллели ученых еще и расходятся, чем дальше, тем больше. По мне, в каждой вещи главная точка, где сходятся, скажем, лезвия мечей. Обнаружив, что Вселенная мне не нравится, я объявил, что мир мал, и вскоре увидел, что доводы моих противников еще более поверхностны, чем можно было ожидать. По их словам, космос един, ибо он живет по единым законам. А раз он един, то и единствен. Но тогда почему он непременно велик? Его же не с чем сравнить. Точно так же его можно назвать и маленьким. Можно сказать, я люблю этот огромный мир, толчею звезд, столпотворение живых существ, но сказать иначе, я люблю этот маленький уютный мир, где в меру звезд и как раз столько животных, сколько мне нравится. Радуешься ты, что солнце больше земли, или радуешься, что оно не больше, чем оно есть? Все это только эмоции. Люди предпочитают радоваться величине мироздания. Но почему бы им не радоваться его малости? Случилось так, что я ей радуюсь. Когда мы любим, мы зовем любимого уменьшительными именами, даже если это слон или гвардеец. Как невелик предмет, если мы воспринимаем его целиком, мы можем считать его малым. Усы без сабли и бивни без хобота велики и неизмеримым. Но вообразив гвардейца, вы можете вообразить маленького гвардейца. Действительно, увидев слона, вы можете назвать его крошка. Если можно сделать статую чего-либо, можно сделать и статуэтку. Эти люди признают, что Вселенная едина и однородна, но они не любят ее. Я очень люблю Вселенную и хочу звать ее уменьшительным именем. Я часто делал так, и она не возражала. Я чувствовал, что самому мне неясная вера в жизнь имеет смысл только в маленьком мире, не в большом. В бесконечности есть привкус небрежности, противной той истовой и преданной тревоге, которую я испытывал, думая о бесценной жизни. Бережливость куда романтичнее мотовства. Для тех людей звезды — гроши, которыми можно швыряться, а я наслаждаюсь солнцем и серебряной луной, как наслаждается школьник золотыми монетами в копилке. Эти подсознательные убеждения лучше всего выражены в сказках. Одни лишь волшебные сказки могли передать мое чувство, что жизнь не только удовольствие, но и немыслимая привилегия. Так ощущение, что космос уютен, подтверждается вечной детской книгой «Робинзоном Крузо». Книга эта будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов и отчаянную романтику благоразумия. Робинзон Крузо — человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге — список спасенных вещей. Опись величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться. В моем детстве много говорили о нераскрывшихся талантах, и в моде была фраза «Он так велик, а ведь его могло и не быть». По-моему, гораздо важнее, что каждый встречный велик, и каждого могло и не быть. Пусть моя фантазия смешна, но все вещи в мире казались мне романтическими обломками Робинзонова корабля. У нас два пола и одно солнце. Это как два ружья и топор. Страшно важно, чтобы ничего не потерялось, но совсем уж забавно, что добавить ничего нельзя. Стихия пощадила деревья и планеты, и я радовался, что в сумятице не забыли Маттерхорн. Маттерхорн — вершина в швейцарских Альпах. Я берег звезды, как сапфиры, так называет их Мильтон. Я копил холмы и горы, ибо Вселенная — единое сокровище, и то, что обычно говорят о сокровищах, несравненное, бесценное, в этом случае правда. Космос несравненен и бесценен, ибо другого быть не может. Так я окончаю, ничего не добившись, попытку выразить невыразимое. Так отношусь я к жизни. Вот почва для семян учения. Так я смутно думал, когда не умел писать, и чувствовал, когда не умел думать. Сейчас я кратко подведу итоги, чтобы можно было двигаться дальше. Во-первых, я был глубоко уверен, что этот мир не объясняет себя. Может быть, он чудо, и объяснит его лишь сверхъестественное, может быть, фокус, и объяснение его естественно, но чтобы удовлетворить меня, оно должно быть лучше, чем те естественные объяснения, какие я слышал до сих пор. Это волшебство, подлинное или поддельное. Во-вторых, в этом волшебстве мне почудился некий замысел, а значит, тот, кто его замыслил. У мира был творец, как у произведения искусства. В-третьих, я считал изначальный замысел прекрасным, несмотря на изъяны, скажем, драконов. В-четвертых, мне казалось, что благодарность надо выражать смирением и самообузданием. Возблагодарим Бога за пиво и вино и не будем напиваться. Мы обязаны послушанием тому, кто создал нас. Наконец, и это самое странное, мной овладело смутное и сильное чувство. Все хорошее — остаток, который надо беречь и ценить, как осколок давнего крушения. Человек спас свое добро, как Крузо свое после крушения. Так я чувствовал, и век не сочувствовал мне, и все это время я и не думал о христианстве.